Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 36-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Пенкио синакереба наримасен» – «Я должна учиться». Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна и Сакура хорошо провели время в Сидзуоке. Теперь они возвращаются в Токио. Кента пришел на вокзал, чтобы проводить их. Послушаем диалог 36-го урока. Ключевое выражение – «Пенкио синакереба наримасен» – «Я должна учиться». Разберем прозвучавший диалог. Кента говорит Анне. Будет грустно без вас. Сабишку. Наречие, образованное от прилагательного сабиши, грустный. И прилагательные, которые оканчиваются на слог и, становятся наречиями, когда вы меняете и на к. Помните? Наримас – глагол со значением быть, становиться, который показывает, как человек или какой-либо предмет меняется при определенных обстоятельствах. Сабишку наримас – будет грустно без вас. Эту фразу часто произносят при расставании. Анна отвечает. Ватаси мо десу. Мне тоже. Ватаси – местоимение «я». Мо – частица со значением «тоже». Дес – заключительная связка. Ватаси мо десу. Мне тоже. Или «мне тоже будет без вас грустно». Демо, дайгаку де бенкё шинакереба наримасен. Но мне надо учиться в университете. Демо – но. Дайгаку – университет. Частица «де» здесь употребляется для указания места действия и на русский язык переводится как предлог «в». «Бенкио синакереба наримасен» – «должна учиться». Выражение «накереба наримасен» – «должен» или «должна» используется, когда вы хотите сказать, что вам необходимо что-либо делать в обязательном порядке. Нужно поставить глагол в «най-форму» перед тем, как изменить ее на «накереба наримасен». «Най-форма» используется при отрицании в разговорной речи, так ведь? Мы рассказывали о том, как образовывать най-форму глаголов в 21-м уроке. Учиться – бенкё шимас. Най-форма этого глагола – бенкё шинай – не учиться. Чтобы сказать «вы должны учиться», нужно заменить «най» на «накереба наримасен». Получится «бенкё шинакереба наримасен». «Вы должны учиться» – сегодняшнее ключевое выражение. Потренируем произношение. «Бенкё шинакереба наримасен». Кента отвечает Анне. Я, буку га хару ясуми ни Токио ни икимас. Тогда я приеду в Токио на весенние каникулы. Я, тогда, это разговорная форма дева. Буку, местоимение я. Это слово используют мужчины в неформальной обстановке. В формальной обстановке мужчины также употребляют ватаси. Частица га в этом предложении оформляет подлежащее. Хару ясуми, весенние каникулы. Это словосочетание состоит из «хару» – «весна» и «ясуми» – «отдых, каникулы». Частица «ни» после словосочетания «весенние каникулы» указывает на период времени. «Токио» – столица Японии. Частица «ни» после «токио» указывает направление движения. «Икимас» – глагол «идти». Евгения, «хару» – это «весна». А давайте назовем все времена года по-японски. Хорошо. После весны наступает лето – «нацу». Затем идет осень – аки, а после осени – зима – фую. Хару, нацу, аки, фую. То есть зимние каникулы по-японски – фую ясуми. Правильно. Вы любите отдыхать? Слова, связанные с действиями, которые нам нравятся, запоминаются быстрее. Со десу не. Послушаем еще раз диалог 36-го урока. Ключевое выражение – бенкё синакереба наримасен. Я должна учиться. さびしくなります。私もです。でも大学で勉強しなければなりません。じゃあ僕が春休みに東京に行きます。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы узнали, как сказать по-японски «я должен учиться». Бенкё шинакереба наримасен. Давайте спросим сенсея, как образовывать форму долженствовательного наклонения глаголов в японском языке. Узнаем у сенсея. Вот что она говорит. Когда вы хотите сказать, что должны что-либо делать, нужно заменить суффикс «най» в глаголах в «най» форме на «накереба наримасен». К примеру, если вы хотите сказать «я должен учиться», сначала надо поставить глагол «бенкё симас» – «учиться» в «най» форму – «бенкё синай», а затем заменить «най» на «накереба наримасен». Получится «бенкё синакереба наримасен». В разговорной речи вместо «накереба наримасен» «должен», «обязан» употребляется «накя». То есть фраза «должен учиться» будет звучать так – «бенкё синакя». Если вы не должны или не обязаны что-либо делать и хотите об этом сказать, замените «най» в «най» форме на «нактэмо идэс». То есть в предложении «я не должна учиться» вы меняете «най» в «бенкё синай» – «не учиться» на «нактэмо идэс». Получается «бенкё синактэмо идэс». Обращаю ваше внимание, это очень важно запомнить. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». А сейчас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня поговорим о словах, которые относятся к звукам ветра. Это дует сильный ветер. Слово, которое передает этот звук – «хью-хью». «Хью-хью» передает, как дует ветер. Это же слово обозначает, как холодный воздух проникает в помещение через щели в окнах. Если дует более сильный ветер... «Пю-пю». «Пю-пю». Ветер крепчает. Когда сила и скорость ветра еще больше... «Бю-бю». «Хью-хью». «Пю-пю». «Бю-бю». Эти слова похожи, но они показывают, что жители Японии имеют свои представления о ветре и различают даже небольшие изменения в том, с какой силой он дует. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «хью-хью», «пю-пю» и «бю-бю». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. Сабишику наримас. 私もです。でも大学で勉強しなければなりません。じゃあ、僕が春休みに東京に行きます。Повторим диалог сегодняшнего урока. 寂しくなります。私もです。でも大学で勉強しなければなりません。 じゃあ、僕が春休みに東京に行きます。 В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Кроме летних каникул, в школах в Японии есть еще зимние и весенние. И в каждой из сезонов есть чем заняться. Летом плавать в море, зимой кататься на лыжах. Здорово ведь! Надеемся, что вам понравился 36-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Бенкё синакереба наримасэ». Вы должны учиться. В следующий раз мы узнаем, о чем говорят Анна и комендант общежития. До встречи на нашем уроке!